вчера рассталась с тобой без сожаления. Парень, в общем, ты неплохой, но нет сомнений, что невозможно совсем и нереально совсем любить с размером 007. Плавки на тебя не одни, да не налазят, а на пляже тыкают все на безобразие. И нереально совсем и невозможно совсем ходить с размером 007. Но, мистер Бонд, ты не герой. Как же так? Ты не создал сплошной геморрой. Не может быть. Ведь невозможно совсем и неудобно совсем любить с размером 007. Ну, на всех но не угоди. Но, мистер Бонд, ведь ты не герой. Как же так? Если создал такой геморрой. Не может быть. Ведь беспонтово совсем и не прикольно совсем любить с размером 007. Все, регламент. Все, регламент. На лице твоем до сих пор недоумение. Расстаюсь, любимый, с тобой без сожаления. Я говорю, как же так? Народ ведь нас не поймет. Вот то в натуре в рот компот. Но, мистер Бонд, ты не герой. Как же так? Ты не создал сплошной геморрой. Не может быть. Ведь невозможно совсем и неудобно совсем любить с размером 007. Ну, на всех не угодишь. Но, мистер Бонд, ведь ты не герой. Как же так? Если создал такой геморрой. Не может быть. Все, регламент. Регламент. Но, мистер Бонд, ты не герой. Как же так? Ты не создал сплошной геморрой. Не может быть. Ведь невозможно совсем и неудобно совсем любить с размером 007. Ну, на всех не угодишь. Но, мистер Бонд,